Дорогие ребята, приглашаем вас послушать новый выпуск передачи «Радио Няня». Вас приветствовать, товарищи, ребята. Конечно, если дома вы, они ушли куда-то. И просим вас немедленно оставить все дела. Радионяня сегодня к вам пришла. Радионяня, радионяня, есть такая передача. Радионяня, радионяня, у нее одна задача. Чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней. Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей. Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей. Здравствуйте, дорогие ребята! Здравствуйте, мои милые друзья! Ой, что это? Осторожно, такое? Николай Владимирович, осторожно. Осторожно, лыжи же, что ли? Алик, Лёва, ну почему вы с лыжами в студию пришли? И палки здесь валяются? Да мы в поход собрались, готовимся. Послушайте, а где вы такие лыжи достали, а? А что, нравится? Красивые, правда? Я их под свою красную куртку подобрал. Куртка красная, и лыжи красные, и палки тоже красные. И нос тоже красный. Гарнитурно выглядишь. Николай Владимирович, что он надо мной смеется? На себя бы посмотрел. А вы, Лёва, тоже под цвет куртки лыжи подбирали? Я об этом как-то не думал. Взял, какие остались. Мне все равно, красные или синие. Я просто покороче взял, а то с большими лыжами, как у Алика, в троллейбус не войдешь. Да у вас совсем детские лыжи. Детские лыжи, прямо на ребенка 5-6 лет. Вот видишь, что я говорил, надо было брать длинные, как у меня. Алик, а ваши лыжи даже дяде Степе велики. Ага, видишь? Подождите, а что это у вас с ботинками творится, а? Как вы стоите, Алик? У вас что, ноги болят? Нет, ну, правда, ботинки поджимают немного, но я разношу. А у вас, Лёва, ну, просто корабли какие-то. Любопытно, какой размер? Все в порядке, 45-й. На вырост. Ничего смешного не нахожу. Наоборот, очень грустная картина. Запомните, пожалуйста, ботинки и те, что велики, и те, что малы, одинаково неудобны. В таком виде я бы вас в поход не взял. Дальше школьного двора с вами не уйдешь. Караул будете кричать, помогите, помогите. Шутите, Николай Владимирович. Да что уж тут шутить. Не знать, как подобрать лыжи, это просто позор. А ну-ка, возьмите карандаши, бумагу и записывайте, пожалуйста, чтобы запомнить раз и навсегда, как выбирать лыжи. Хорошо. Пишите. Значит так, лыжи выбирают по росту. Угу. Их ставят рядом с собой и поднимают вверх руку. Ясно. Пальцы должны доставать до конца лыжи. В крайнем случае лыжи могут быть на пол ладони короче. Ясно? Ясно. А теперь дальше. Палки подбирают такой высоты, чтобы верхний конец их находился на уровне вытянутой вперед руки. А с ботинками как быть? Очень просто. Взять свой размер и все. Да нет, нет, ничего подобного. Лыжные ботинки должны быть на номер больше ваших обычных. А-а-а. Хорошо, конечно, смазать ботинки жиром, чтобы они не промокали. Рант ботинок, как и сами лыжи, надо смазать лыжной мазью. Такая мазь продается в спортивных магазинах на любую погоду. Все запомнили? Все. Вот. Теперь можно смело отправляться в поход. С лыжами? И с палками? Конечно. И обязательно с песенкой, которую сочинили поэт Михаил Танич и композитор Борис Савельев. Над белым пологом реки, над поездами скорыми, лыжня, как песня в две строки, летит над косогорами. Мелькают сосны, мелькают лыжи, на поворотах снежком пыля. Бегу и вижу, как будто вижу, как закругляется земля, как закругляется земля. тепла, моя лыжня со мною не расстанется, и убегает от меня, и вслед со мною тянется. Мелькают сосны, мелькают лыжи, на поворотах снежком пыля. Бегу и вижу, как будто вижу, как закругляется земля, как закругляется земля. Две параллельные строки под горку опускаются, и аксиомам вопреки вдали пересекаются. Мелькают сосны, мелькают лыжи, на поворотах снежком пыля. Бегу и вижу, как будто вижу, как закругляется земля, как закругляется земля. Мелькают сосны, мелькают лыжи, на поворотах снежком пыля. Бегу и вижу, как будто вижу, как закругляется земля, как закругляется земля. Друзья мои, у меня большая радость. Какая, Николай Владимирович? Вы не можете себе представить. Мне подарили... Знаете кого? Нет. Ну. Никогда не догадаетесь. Ну? Волнистого попугайчика. Такая прелесть! Ну, нет слов. Нет Ой, слов. Это же ужасно. Почему ужасно, Олег? Я вас не понимаю. Ну, мороки-то с ним сколько? Правильно, клетку чисти, перья убирать. А там поилки, кормушки, купалки. Ой, хлопот. То ему салат подавай, то творожок, то косточки. То душ устраивай. А потом то загоняй в клетку, то из клетки выпускай. Ужас. Правильно, конечно, ужас. Лучше черепаху заведите, Николай Владимирович, как у Алика. Верно. Почему бы вам не завести черепаху, а? Хотите, я вам подарю свою? Ест мало, а сейчас вообще спит в ящике с сеном в прихожей между дверьми и никаких забот. Я вам ее в этом ящике прямо и принесу. Весной вы ящик поставите на солнце, она проснется, и вы ей тут же скажете: «Здравствуй, Тортилла, это я, твой новый хозяин Николай Владимирович». И все в порядке. Берите, не прогадаете. Спасибо. Большое спасибо, только зачем мне черепаха, а? У меня есть аквариум с рыбками, а на даче у меня под терраской ежик живет. Ой, ну тогда возьмите жабу. Лёва ее дома держит, в террариуме. Возьмите, я не возражаю. Должен вам сказать, Николай Владимирович, добродушное создание, моя квакша. И красивый, и настоящий друг, с ней всегда можно по душам поговорить. Я не понимаю. Не понимаю, друзья мои, отдать любимое существо, к которому так привыкаешь, разве так можно? Вот я своего волнистого попугайчика никогда, ни за что, никому не отдам. Николай Владимирович, а как его зовут? Да, действительно, как зовут? Кого? Попугайчика, попугайчика. Волнистого. Как зовут? Да. Ой, вы знаете, я как-то об этом не подумал. Дело в том, что он у меня совсем недавно. Как же мне его назвать, а? А давайте назовем его Фафик. Фафик, ну это скорее собачье имя. Тогда Леопольд. Кот Леопольд — это кошачье имя. Ну так как же быть? А, я придумал. А что если нам предложить ребятам дать имя вашему волнистому попугайчику? Правильно. А потом попугайчик сам выберет себе лучшее имя. Ну что ж, я согласен. Дорогие ребята, жду ваших писем. Помогите мне придумать имя моему попугайчику. Смешные случаи на уроках. Так, пожалуйста, Олег, начинайте читать письма, которые прислали ребята. Я учусь в 4-м классе, пишет Лена Воронова из Куйбышева. Но когда я училась еще в первом классе, был у нас такой случай на уроке русского языка. Учительница попросила придумать предложение о птицах, и одна девочка написала: «Ворона свела гнездо и вывела цыплят». Вот еще такое письмо. «Я хочу рассказать тебе, радионяня, о смешном случае, который произошел в нашем классе совсем недавно». Это пишет Галя Максимова из Калуги. «На уроке чтения ученик рассказывал наизусть басню Крылова «Ворона и лисица» и сказал так: «Какие перышки, какой носок, и верно английский быть должен голосок». Ну, мы смеялись, наверное, вот так. «Смех помогает мне быть веселой и жизнерадостной», рассказывает в своем письме Таня Костюкова из Липецка. «Был у нас смешной случай на уроке пения. Наша учительница сыграла нам танец маленьких лебедей из балета Чайковского и спросила, из какого балета эта музыка. Девочка встала и ответила: из балета «Гуси-лебеди». А вот письмо от Жанны Новосельцевой из Краснодара. На вопрос учителя, чем дышит человек, ученик ответил: «Водородом». В классе раздался дружный смех. Тогда он поправился и сказал: «Нет, углекислым газом». На уроке физики, пишет Дима Кашеваров из Перми, когда учитель спросил, что такое механическое движение, ученица ответила так: «Это такое движение, когда тело движется необдуманно и управляется не головой, а ногами». В 7 классе на уроке зоологии на вопрос учителя, парнокопытное ли животное коза, один ученик ответил: «Нет, потому что у козы 4 ноги». А теперь... Смотри. Да, да, да, я вижу. А чего, собственно, смеешься? Да это мы смеемся вместе с ребятами 2 класса 4 школы города Ленинграда. Они сообщили, что на уроке природоведения, когда учитель спросил, кто тебе больше всего нравится в мире животных, мальчик ответил: «В мире животных Николай Николаевич Дроздов». Еще несколько коротких вопросов и ответов. Что происходит с воздухом при нагревании? Он растопыривается. Какого рода существительное ворона? Ворона? Птичьего. У рыб имеются жабры, а у человека? Гланды. Ребята, мы ждем от вас новых писем о смешных случаях на уроках. Друзья мои, вот мы с вами читали смешные случаи на уроках, а мне, честно говоря, как-то не до смеха. Почему не, Николай Владимирович? Почему? Да. Сейчас я попробую вам рассказать. В гости сам к себе никто не ходит, дружбу сам с собой никто не водит. Даже если небо голубое, не пойдешь гулять с самим собой. Без друга не весело совсем. Тысячу порций мороженого съем. Без друга не весело совсем. Здравствуй, самому себе не скажешь.

Это только на первый взгляд просто. А на самом деле это тонкое дело. Ты хочешь сделать табурет умелыми руками? Тогда запомни наш совет, работая гвоздями. Есть такое правило, золотое правило, золотое правило для всяческих работ. Гвоздь берется в левую, молоток в правую. А если ты левша, наоборот. Дело в ловком молотке, но если бить с рассвета не по гвоздю, а по руке, не выйдет табурета. Есть такое правило, золотое правило, золотое правило для всяческих работ. Гвоздь берется в левую, молоток в правую. А если ты левша, наоборот. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ты молотком по шляпке бей, и так, и сяк, и всяко. Но только, что пальцев меньше, чем гвоздей, не забывай, однако. Есть такое правило, золотое правило, золотое правило для всяческих работ. Гвоздь берется в левую, молоток в правую. А если ты левша, наоборот. Вот и все. Веселый урок окончен. Радиоволшебник Николай Владимирович Литвинов прощается с вами. До свидания, ребят. И надеется, что урок труда пойдет вам на пользу. А редактор передачи Елена Лебедева и режиссер Татьяна Сапожникова хотят обратиться к вам с маленькой просьбой. А просьба такая. Вы научились забивать гвозди, и вам теперь легко будет сделать кормушку для птиц. И это очень важно, ведь в холодное время года птицам трудно находить себе корм. Поэтому возьмите листок фанеры, примерно 30 на 30 сантиметров, прибейте маленькими гвоздями по краям фанерки 4 планки, так, чтобы концы немножко выступали, к этим концам привяжите веревочки, соедините их вверху вместе, и кормушка готова. Повесьте кормушку на дерево, и я уверен, что многие птицы... Да не только птицы, но и ведущие передачу Александр Левинбук и Лев Шемелов скажут вам, ребята, большое спасибо. Хотим, чтобы всегда вам с нами было интересно. А как добиться этого, пока что неизвестно. Быть может, вы подскажете, как верные друзья. Ведь это только в школе подсказывать нельзя. Радио-няня, радио-няня, есть такая передача. Радио-няня, радио-няня, у нее одна задача. Чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней. Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей. Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей.